Глава первая. Показалось, что в сознание я пришел довольно быстро, и пары секунд не прошло, а значит, еще успею избежать непоправимых последствий своей неосторожности. Не успев толком открыть глаза, перекатываюсь вперед, подсознательно готовясь удариться о стоящий посреди комнаты стол. Но ничего похожего мне на пути не попадается, и я продолжаю катиться дальше, остановившись метров через пять. Только сейчас до меня доходит, что подо мной не дощатый пол, а земля. Причем с большим вкраплением щебенки, которая ощутимо впивается в бока. Это что же? Времени прошло больше, чем мне показалось. И эти козлы успели вытащить меня из домика? Глаза. Глаза почему-то не открываются, залеплены чем-то липким. Начинаю судорожно их тереть и... О чудо! Через несколько секунд, каждую из которых я ожидал нового удара, зрение частично восстанавливается. Я действительно лежу на земле, причем это явно не двор дачи Шлявера. Там бурьян по пояс, а здесь травы почти нет, зато в изобилии пыли и мелких камней. А рядом видна какая-то насыпь, очень напоминающая... Вот это да! Оказывается, я валяюсь возле полотна железной дороги. Это нахрена они меня сюда оттащили? Хотели положить на рельсы и имитировать несчастный случай? Похоже. Только вот не вышло. Вон те люди вмешались, что сейчас сюда бегут. И их много, несколько десятков. Однако как-то странно они бегут, словно за ними черти гонятся. И люди странные. Не могу понять, в чем дело, но... Нечто в них кажется чужеродным. Одежда? Пожалуй. Какая-то она старомодная. И почему они бегут, не издавая ни звука? Даже топота не слышно. Ага, так это не они не шумят, а я ничего не слышу. Вижу, как странные люди раскрывают в крике рты, но в моей голове стоит ровный легкий гул. Может, у меня и уши, как глаза, чем-то забило. Начинаю ковырять их сразу обеими руками. Слух возвращается рывком, словно где-то... Вокруг царит жуткая какофония. Орут люди, грохочут выстрелы, доносятся взрывы, скрежещет раздираемый металл. Причем я понимаю, кричат не только от страха, но и от боли. Уж такие вещи я научился различать хорошо. И выстрелы не похожи на автоматные, скорострельность гораздо выше. Так может звучать авиационный пулемет. Люди пробегают мимо меня, не пытаясь помочь. Они явно охвачены паникой. Перевожу взгляд на источник их ужаса. В сотни метров от меня на рельсах полыхает пассажирский поезд. Паровоз полностью разворочен взрывом. Часть разноцветных вагонов превратилась в обугленные остовы. Погоди-ка, а почему паровоз? И почему вагоны разноцветные? И что это за рев моторов наверху, как будто по небу проносится банда байкеров на мощных мотоциклах? Поднимаю голову. Надо мной пролетает легкий самолет непривычных очертаний. Ядрить! На крыльях и вертикальном киле отчетливо видны кресты. Немецкие, как в фильмах про войну. Ага. Кусочки удивительной головоломки, обрушившиеся на меня сразу после возвращения сознания, сходятся. Так здесь снимают кино. Осталось только понять, что я делаю на съемочной площадке. Не вставая с земли, неторопливо осматриваюсь. Ну, торопиться мне вроде как некуда. Прямой угрозы жизни со стороны злобных гастарбайтеров не наблюдается. А если вдруг резко вскочу, то ведь могу и кадры испортить. Или как это у них называется? Люди старались, такие спецэффекты подготовили, пиротехники тонну сожгли, макет поезда, прямо как настоящий, сделали. А я им подгажу? Нет, прикинусь трупом. Полежу полчасика, они сцену отснимут, перерыв объявят. Вот тогда и примусь за выяснение обстановки. И первый вопрос. Как я сюда попал? Откинувшись на спину, с интересом гляжу по сторонам. А где съемочная группа? Я как-то раз присутствовал на съемочной площадке. Снимался в массовке по молодости лет. Так там обслуживающего персонала было как бы не больше, чем статистов. А здесь никого нет. Ни режиссера, ни оператора, ни осветителей и прочих техников. Не скрытыми же камерами они снимают. В этот момент над горящим поездом вновь появился легкий самолетик. «Так это, наверное, и есть мистер Шмидт», — догадался я. Приходилось видеть его в кадрах хроники. Помню, что номер у него BF-109. Наши летчики его «худым» называли. Понятно, из-за чего. Фюзеляж узкий. Еще помню, что вроде бы были какие-то модификации, названные собственными именами. Фридрих, Эмиль, еще что-то. Но как их различать, не знаю. И вот этот самый мистер Шмидт BF-109. Фридрих, Эмиль или хер его знает чего. Зашел в хвост состава и пронесся над ним на бреющем, строча из пулеметов. Из горящего макета мягкого вагона выскочила статистка в белом платье, угодившая аккурат под одну из очередей. Женщину почти порвало на куски. Вероятно, в нее попало сразу несколько пуль. Зрелище жуткое. Словно лопнул наполненный красной краской воздушный шарик. Да, в кино бывает всякое. Но что-то кольнуло мое подсознание. Что? Запах. Мне ли не знать его? Вокруг пахло, как на самой настоящей войне. Сгоревшая взрывчатка, пороховой дым, кровь в сумме дают неприятную смесь. Даже если здесь для сугубой достоверности используют вместо краски настоящий медицинский кровезаменитель, который ничем не отличается от настоящей крови, как-то оно все чересчур. И пугающая натуралистичность съемок при отсутствии съемочной группы. Самолет пронесся так низко, что я явственно разглядел за стеклом фонаря кабины лицо пилота. Он улыбался. Нет, все-таки это кино, ведь нельзя расстреливать людей и улыбаться. Или можно? В хвост состава зашел еще один истребитель. В какой-то момент я вдруг увидел в 10-15 метрах впереди несущуюся ко мне со страшной скоростью строчку дымно-пылевых фонтанчиков. Едва успел подумать, что если сейчас подо мной вдруг рванет пиротехнический заряд, имитирующий попадание в почву тяжелой пули, мало не покажется. И тут же мимо меня что-то вжикнуло, тело окатило горячей волной. Да мать же вашу! Они для пущего эффекта лупят боевыми? Ведь сейчас рядом явно пролетел кусок раскаленного свинца. Все чувства просто вопят. «Игорь, ты под обстрелом! Укройся!» Но сознание устало цепляется за простое объяснение невероятного. Это всего лишь кино. Кино. Кино? Да мне чуть ногу не оторвало. Ногу? В смысле, мою ногу? Потому как то, что я вижу, это не моя нога. Фиг с ним, что пропали джинсы и летние туфли, замененные на какие-то полотняные брюки и ботинки со шнуровкой. Но ноги, растущие из моей жопы, не мои. Они худые и длинные. Я быстро подношу к глазам руки. Ах, черт, и руки не мои. Кисти тоньше, на правом предплечье нет привычного шрама, следа осколочного ранения. Быстро ощупываю себя. И тело не мое. Худощавое тело подростка, а не грузное тело 45-летнего мужчины. Нет, это все глюки. На самом деле мне проломили башку гастарбайтеры, и я лежу в больнице под капельницей. С этой мыслью сознание милосердно покидает меня, окутав напоследок черным покрывалом.